Я воспользовался этим и старательно вместе с Женей изучал прибор. Скоро исполнится 5 месяцев нашего дрейфа. Чем южнее, тем быстрее нас несет. Ближе к Северному полюсу нам хватало 1 градуса широты на месяц. Теперь темпы не те. Сейчас уже расстаемся с 85-й параллелью. По прямой льдина прошла от полюса около 300 миль. В действительности пройденный путь намного больше. Мы неплохо изучили морозы. Если небо закрыто облачностью, то температура 15-17 градусов. Если ясно, то 25-27. Условия работы теперь стали гораздо тяжелее, особенно для Шершова. В июле он затрачивал на полную станцию 12 часов, теперь 26. Погода сегодня отвратительная, дует сильный ветер, метет пурга. Я сильно простудился. Должно быть, на меня влияет длительное пребывание в ледяной кухне. Петрович опять готовится натереть меня скипидаром. С опаской смотрю на его черные руки, ложусь на оленьи шкуры, как на операционный стол. Атлантический океан все заметнее дает о себе знать. Раньше на глубине 300 метров температура воды была плюс 0,75 градуса, а сейчас поднялась до 1 градуса тепла. 12 октября. Каждый раз, когда я отправляюсь на кухню готовить пресную воду, вспоминаю летнее время. Тогда ее было вдоволь, и нам сильно досаждали потоки и ручьи. Приходилось бороться с наводнением. Теперь добыча каждой кружки воды стоит нам трудов. Вообще дел у нас много. Меньше 15 часов в сутки работать не приходится. Зато засыпаем, как убитые. Женя приготовил карту, и завтра будет наносить на нее линию нашего дрейфа. У нас продолжает дуть ветер, крепчает мороз. Впрочем, мы к морозам уже так привыкли, что мало замечаем их. Мы ложимся спать, а Эрнст остается дежурить по лагерю. Большую часть времени Теодорыч проводит в одиночестве, наблюдая за эфиром. Изредка он снимает наушники и выходит из палатки, слушает ночные шорохи. Он страстно предан делу. Не было ни одного случая, чтобы по его вине сорвалась наша связь с миром. Благодаря Эрнсту мы постоянно находимся в курсе всех событий, и здесь, на дрейфующей льдине, не отстаем от жизни нашей Родины. 13 октября. Женя расположился в палатке со своими картами, справочниками и записями. Он наносит дрейф льдины на карту. На кровати ему мало места, и часть своих материалов он разложил на бидонах и шкурах. Итак, мы теперь дрейфуем южнее 85-й параллели. Это полностью совпадает с нашими предположениями. После 5 месяцев дрейфа оказаться на 5 градусов южнее места нашей посадки Северного полюса. Петрович с утра чинил свою меховую рубашку, которая кое-где порвалась. Портное неважно. Работая иглой, он жалобно вздыхал, будто сетовал на свою горькую участь. После этого он приводил в порядок батометры, в полдень шел на лыжах осмотреть сжатие молодого льда, образовавшегося у трещин. Гидрологические исследования показывают, что толщина слоя атлантической воды возросла почти на 100 метров. Температура воды на глубине 400 метров увеличилась до плюс 1,2 градуса. Вот что значит приближение к Атлантическому океану. Я все больше и больше восхищаюсь трудолюбием и самоотверженностью Петровича и Жени. Когда Петрович часами работает у лебедки, ему здорово достается. Металлические части приборов быстро стынут, мокрые пальцы прилипают к ним. Мне приходится все время работать на кухне при свете лампы. Начинает болеть глаза, и я все чаще выхожу на улицу. По нашей просьбе сегодня передали по радио интересный обзор положения на фронтах в Испании и военных действий в Китае. Женя сделал астрономическое определение по звездам. Наши координаты 84 градуса 46 минут.